Глава 14. Модный приговор. Конечно, я далеко не специалист по лесам. Я и лесов-то за свою жизнь видел раз-два и обчелся. Но что-то мне подсказывало, что то, что я вижу сейчас, само собой образоваться не могло. Лес кончался моментально, словно его сюда принесли единым куском откуда-то из глубокой чащи. Вот идут высоченные толстенные деревья, вот колышется на легком ветерке длинная шелковистая трава. А потом ты делаешь два шага и оказываешься на поле, настоящем большом поле, волнующемся в лучах заходящего солнца жидким золотом созревшей пшеницы. Настоящие колосья, огромные, в половину моей ладони, щекочущие кожу ломкими тонкими усиками. А за полем можно было разглядеть невысокие домики небольшой деревни, где-то сложенные из бревен на манер славянских срубов, где-то дополнительно обмазанные глиной, а где-то построенные из натурального камня. Наверное, это были обиталища местных зажиточных. Независимо от материала, все дома были одноэтажными, максимум с мансардой под крышей, если судить по приставным лестницам, тут и там, упирающимся под конек крыши. Несколько окошек, затянутых отсюда не понять чем, а где-то и прикрытых ставнями, одна дверь, которой вело деревянное или каменное крыльцо. Вот и все домики. Никаких заборов, кроме чего-то похожего на загоны для скотины, никакой закрытости и изолированности жителей друг от друга. Создавалось ощущение, что в этой деревне не просто все друг друга знают, но еще и натурально все друг с другом дружат, и никто не завидует соседям и не пытается им подложить свинью. Логично, если они подложат свинью, то они сами без свиньи останутся. Я поморщился и даже не удостоил внутренний голос ответа. С него станется снова ввязаться в бессмысленный разговор. Может, у него хобби такое? «Ты чего застыл?» — поинтересовалась Тора, которая, в отличие от меня, не спешила выходить из-за деревьев и рассматривала деревню оттуда. «Никогда не видел таких деревень», — вздохнул я. «То, что я видел, было грязным, неприятным. Ну, знаешь, пыль, вонь, везде навоз, покосившиеся дома с просевшими крышами. Водка и тушенка в сельпо, которая отгружает в долг, записывая в тетрадку. Трактора, пыхтящие черным, как сама ночь, дымом. Трактористы, курящие мерзотные самокрутки, от которых дыма даже больше, чем от тракторов». «Чего?» — тихо поинтересовалась Тора. «Ты о чем?» Я вынырнул из закрутившего меня водоворота воспоминаний о единственной в жизни неделе, проведенной в деревне, у каких-то дальних родственников, примерно в 15 лет, и встряхнул головой. «Не обращай внимания. В воспоминания закопался. Просто эта деревня такая... Какая?» «Сказочная», — нашелся я. «Ощущение, что обойти вон тот домик сзади, там на открытом окне будет колобок лежать, а он из того каменного выйдет нуф-нуф или наф-наф. Короче, тот, который умный. Не обращай внимания, меня опять понесло». Я махнул рукой, показывая, что нечего меня слушать, и снова сосредоточил взгляд на деревне, стремясь запечатлеть в памяти максимально много деталей, пока освещение еще позволяет. Недалеко от пшеничного поля пастухи гнали в деревню стадо коров, смешно перебирающих своими тоненькими ножками. Где-то в деревне изредка скрикивала какая-то неведомая птица, временами лаяли собаки. Несмотря на относительно позднее время, там явно кипела жизнь. «Во сколько у вас ложатся спать?» — спросил я у Торы. «Когда захотят?» — она пожала плечами. «В деревнях. За ними никто не следит. Здесь нет комендантского часа». «Комендантского часа?» — уточнил я. «По какому поводу?» «Никто не знает», — вздохнула Тора. «Но когда император Тайфун пришел к власти, во всех более или менее крупных поселениях тут же был введен комендантский час. Сразу же после захода солнца никому нельзя выходить из дома и появляться на улице. Наказание одно — смерть на месте». Я помотал головой. «Бред какой-то. А если кому-то станет плохо, что делать? Нельзя даже за врачом сбегать?» «Нельзя», — Тора пожала плечами. «Обычно больных врачи наблюдают уже долгое время и при необходимости остаются ночевать в доме больного. Это нормально. Такое, чтобы кому-то стало плохо именно ночью, а рядом не оказалось врача, ну, очень редко такое происходит». Я вздохнул и вынужден был согласиться. В мире, в котором нет такого общепринятого вида спорта, как ночное осенячение на кухне хрущевки в сомнительной компании, исчезающе мало тех, кому может понадобиться срочная медицинская помощь посреди ночи. Обычно люди, если и умирают ночью, то тихо и без спецэффектов. Им обычно уже не помочь в таких ситуациях. «А в деревнях, значит, нет комендантского часа», — уточнил я. «Официально есть», — Тора пожала плечами. «Но кто здесь будет за ним следить? Вся деревня, 12 дворов, и все друг друга знают. Даже если кто-то и нарушит его, то кто об этом доложит?» «Ага, кумовство здесь все-таки существует. Надо взять на заметку. Не знаю, чем это может мне помочь, но в моей ситуации сейчас любая информация не будет лишней». «Ладно», — вздохнул я. «И как нам раздобыть одежду?» «Я думаю», — хмуро ответила Тора. «Даже если бы у нас были деньги, не представляю, как бы мы просто вот так зашли в деревню и купили то, что нам нужно. Я почти голая, а ты... не намного более одет. Что я, что ты, мы вместе обязательно вызвали бы общий интерес. А интерес — это такая вещь, которая, не будучи удовлетворенной, ширится и множится в поисках удовлетворения себя. И он, этот интерес, обязательно рано или поздно доберется до императора. Скорее рано, чем поздно». «И это плохо?» «Очень», — вздохнула Тора. «Но давай об этом не будем снова. Лучше подумай тоже, как нам раздобыть одежду». «Какие же вы беспомощные! Украдите ее! Вон у крайнего дома на веревке висят и сушатся сразу несколько комплектов одежды. Люди действительно ни на что не способны без подсказок?» Сначала я даже прищурился и попытался рассмотреть сохнущую одежду, о которой говорил внутренний голос. Но потом до конца осознал, что произошло, и стиснул зубы, представляя, что отвечаю сам себе сквозь них. «Без твоих подсказок разберемся. До этого момента как-то справлялись». «Ну да. С солдатами справлялись, с магией волшебницы справлялись. Хотя ладно. Сами так сами». И голос демона замолк, но даже молчание его казалось ехидным. Совершенно точно он не сменил своей точки зрения и считал, что без него мы пропадем. Видимо, это было не в его интересах, раз он решил дать совет, даже касаемо такой мелочи, как одежда. Но, к сожалению, придется признать, что предложение демона на данный момент является самым реалистичным способом раздобыть искомое. Денег нет, возможности их раздобыть нет, а была бы... Нет возможности пройти в деревню и купить одежду, не привлекая к себе внимания. Остается только украсть. Честное слово, были бы у нас деньги, я бы не поскупился, оставив полную стоимость изъятого. Я же не вор какой-то. Хотя денег у нас нет. Так что, видимо, вор. Только почему-то стыдно от этого не было. Совсем. Я предложил вариант демона Тори, умолчав, правда, что это придумал не я. Сперва она посмотрела на меня, как на предателя Родины, но когда я разложил ей все по полочкам, вынуждена была признать, что я прав, и иного варианта у нас нет. Ну, хоть на этом спасибо. Хоть Тора и была служительницей какого-то там религиозного культа. Монашкой от этого она не становилась и явно не соблюдала никакие заповеди. По крайней мере, не в тех ситуациях, когда это невыгодно. Мы решили дождаться темноты и подобраться к деревне невидимками. Сделать все тихо и быстро, чтобы нас не то что не видели, а даже не заподозрили бы, что это мог сделать кто-то посторонний. Пусть думают друг на друга, так шансы того, что на наш след выйдут хоть каким-то образом, становятся почти что равны нулю. Проблема заключалась в том, что ни я, ни Тора до этого ничего ни у кого не воровали, и лично мне было, честно говоря, как-то не по себе. Судя по тому, что Тора периодически поеживалась, несмотря на холодную погоду, в ожидании, когда наступит темнота, ей тоже было не по себе. Договорились о том, что она, как более проворная и юркая, проникнет к веревкам и стянет что-то для нас, а я постою на стреме и подам знак, если что-то пойдет не так и придется сваливать. Хорошо, что такое распределение ролей предложила сама Тора. Мне буквально гора с плеч свалилась, когда я понял, что непосредственно воровать придется не мне. Примерно через час разговоров обо всем подряд и одновременно ни о чем, солнце наконец уступило место на небе луне и звездам. И мы поднялись и пошли на дело. Взяв азимут на самый окраинный дом, на который мне указывал голос демона, мы углубились в заросли пшеницы и пошли по ним, чтобы до последнего оставаться невидимками. К нашему счастью, колосья были высотой практически в мой рост, так что особо даже не приходилось нагибаться, чтобы скрываться за ними. Осторожно раздвигая пшеницу и стараясь ее не ломать, мы медленно, но верно двигались в сторону деревни. При этом каждые 2-3 десятка шагов я приподнимался на цыпочки и вытягивал шею. высматривая, не сбились ли мы с нужного направления. Не сбились. Ни разу. От границы поля до крайнего дома оставалось шагов 50, и в импровизированном, ничем не огороженном дворе простого деревянного сруба действительно было вбито несколько деревянных колев, между которых натянули веревки и использовали их как сушилки для белья. В темноте, едва разбавленные сочащимся из мутных окон светом, было решительно непонятно, какая конкретная одежда висит там, и тем более, каких она размеров. Но это уже забота Торы. Мало того, что она женщина, и, наверное, лучше меня определяет размеры на глаз, так она еще и в курсе, что это за одежда и какую лучше брать. Было бы забавно, если бы я умудрился схватить какой-нибудь местный аналог БДСМ-костюма, а потом в этом попытался бы пройти в серьезный город. «Готово!» — шепнул я. Тора кивнула. Хотя глаза ее прямо-таки кричали о том, что ни хрена она не готова. Да я и сам ни хрена не был готов. Но делать-то что-то надо. Набрав в грудь побольше воздуха и на силу подавив себе желание зажмуриться, я выбежал из зарослей пшеницы и быстро, но максимально тихо побежал к одежде. Судя по шуршанию за спиной, Тора последовала за мной, и буквально через минуту мы оказались возле веревок, на которых висела мокрая одежда, закрывая собою нас от возможных взглядов из окна. Я кинул быстрый взгляд на бутик а-ля деревенщина, который мне подкинула судьба, и не удержал разочарованного вздоха. Да, логично было бы предположить, что в мире, в котором общество находится на стадии развития примерно средневекового уровня, и одежда тоже будет средневековой. Но пока это не увидишь своими глазами, мысли о подобном как-то в голову не приходят. Все, что висело на веревках, представляло собой весьма простую, бедную и даже на вид грубую одежду. Рубашки с широким воротом, какие-то мешковатые штаны с завязками внизу штанин, некие платки, в которые, казалось, можно завернуться целиком. Ни футболок, ни, разумеется, каких-то шорт или бриджей. Вообще ничего привычного. Ничего, что я привык носить и знаю, как носить. А с этим-то чего делать? Как носить, например, вот это? Рубашка? Или что это? Почему она запахивается на манер кимоно? И если это вроде кимоно, то где пояс? Ничего не понимаю. «Что стоишь?» — шикнула на меня Тора, проскочила мимо, оттолкнув плечом. «Хватай давай!» «Да я не знаю, что хватать!» — ответил я. «Бери ты, я на стрёме!» Я отступил к крайнему, ближайшему к дому столбику и осторожно выглянул из-за него одним глазом, контролируя подходы к дому. Тора за спиной чем-то шуршала, ругалась и отпускала малоприятные комментарии. Надеюсь, она найдет в этой куче непонятных шмоток что-то хотя бы отдаленно похожее на приличную одежду. «Ой да!» — внезапно раздался за спиной. Там, откуда мы пришли, добродушный мужской голос. «Ты что ли? Чего забыла так поздно?» Похолодев и одновременно облившись горячим потом, я медленно развернулся. Да, со стороны поля и вправду стоял немолодой, лет 45, мужчина в широкополой шляпе, добродушно улыбающийся в пышные седые усы. Через плечо были перекинуты вилы на длинной рукояти, а на другой руке висела корзина, доверху засыпанная пшеничным зерном. «Откуда он тут взялся? И почему мы на него не наткнулись? Мы же шли прямо через поле!» А мужчина, в свою очередь, разглядел, что Тора — это никакая не Лайда, и его челюсть удивленно поползла вниз. Но всего на секунду. А потом он нахмурился, скинул на землю корзину, перехватил вилы двумя руками и завопил. «Воры! Держи воров!» Продолжая вопить, он замахнулся вилами и побежал на замершую в замешательстве Тору. «Беги!» Заорал я, кидаясь ему наперерез и отталкивая Тору, заслоняя ее. Тора упала, запутавшись в мокрых вещах, а я встал на пути мужика и заслонился руками. «Броню!» «Сам попросил!» Руки в одну секунду покрылись белоснежной броней. Вилы с громким звоном ударились в них, и средний зубец обломился. «Это еще что за опасть?» — изумился сельчанин и ударил еще раз. Сломились оставшиеся два зубца. Тогда мужик резко перехватил оставшийся черенок и ударил им сверху вниз, целя мне в голову. «Да что он себе позволяет?» Поле зрения резко сузилось. На голове появился шлем. Черенок с тихим треском переломился об него. Мужик удивленно уставился на короткий обломок деревяшки в своей руке. «Что он себе позволяет?» Чувствуя, как во мне закипает злость, я шагнул вперед, схватил мужика за шею и легко, без напряга, поднял в воздух. И правда, Что он себе позволяет? На кого вообще он поднял руку? Убей его, мерзкая букашка, чья жизнь не имеет смысла. Мерзкая букашка. Стоп, что? Я помотал головой, отгоняя яростное наваждение. А мои ли вообще это эмоции? Ведь я не чувствовал ни ярости, ни ненависти к этому селянину, когда защищался. Я понимал, что он в своем праве, что мы действительно воры, и что у меня нет ни единой причины убивать его. «Макс, нет!» — кричала из кучи одежды Тора. «Оставь его, оставь!» «Убей! В назидание другим! Пусть знает, с кем связались!» «Обойдешься! Никого я убивать не буду!» С огромным усилием, превозмогая как будто сильнейшую судорогу, что свела мои пальцы, я разжал их, позволяя полузадушенному селянину упасть на землю и конвульсивно пытаться отползти прочь. Никаких убийств. Тем более невинных людей. Броня на кончиках пальцев поблекла и начала облизать, выпуская на свет скрытую под ней кожу. Мою кожу. Линия изменений ползла все дальше и дальше. Захватила уже первые фаланги, вторые. «Не бывает невинных людей! Не бывает! Даже ты, весь такой себя правильный, разве невинный? Ты вор! Вор и убийца! Ты же убил тех солдат, а?» «Я защищался! И защищал Тору!» Я рассвирепел и рефлекторно сжал руки в кулаки, хрустнули чешуйки брони, снова скрывшие под собой мои пальцы. «Сейчас ты тоже защищался! И сейчас у тебя тоже есть повод убить! Это проще, чем воровать! Зачем воровать, если можно просто забрать одежду у тех, кому она больше не подходит? И не только одежду, все забрать! Все может стать твоим!» «Никогда не желал, чтобы все стало моим! Никогда!» Поле зрения снова расширилось, дышать стало чуть легче, по коже повеяло ветерком. Шлем пропал. «Но ты же хотел быть лучшим! Ты хотел быть чемпионом! Ты хотел быть звездой!» «Я это делал для себя, а не для того, чтобы другие мне завидовали, тем более не для того, чтобы они меня ненавидели!» Броня облезла сразу по запястье, и чешуйки продолжали таять, втягиваясь куда-то под кожу. «Да что ты знаешь о ненависти, о страхе, об ужасе, который только и может существовать во плоти демона пространства? Что ты вообще об этом знаешь?» «А я и не хочу об этом ничего знать. Я не хочу ни чтобы меня любили, ни чтобы меня ненавидели, ни чтобы мне завидовали, ни чтобы меня боялись». «Тогда чего ты хочешь? Скажи, с твоими нынешними способностями все выполнимо!» «Ты не сможешь мне помочь, потому что я не знаю, чего я хочу! Слышишь? Я не знаю!» И голос затих. Броня моментально покинула мое тело, скрывшись под кожей, и силы резко покинули тело. Меня согнуло почти пополам, ноги и руки задрожали, как будто я всю ночь разгружал вагоны, а потом днем еще и грузовики. В глазах все поплыло из-за беспричинно навернувшихся слез. Кто-то схватил за руку и потащил прочь. «Бежим!» — скомандовали мне голосом Торы. Я подчинился и позволил тащить себя за собой, едва переставляя ноги и совершенно не видя, куда бегу. Спотыкался, чуть не падал, но продолжал бежать следом за... надеюсь, что Торой. Через пару минут мою руку наконец отпустили, я тут же споткнулся о какой-то корень и растянулся на пахучей траве. Не торопясь подниматься, я закрыл глаза, сжал руки в кулаки, сминая в пальцах траву, вырывая ее, вырывая вместе с ней запах сырой земли и глубоко его втянул в легкие. Немного полегчало. Я перевернулся на спину и со второй попытки сел и протер глаза. «Теперь тебя видели, и теперь все в курсе, что доспехи снова вернулись в мир», — сказала Тора. Она должна была сказать это, не знаю, спокойно, напряженно, нервно. Да, что-то из этого, но точно не восторженным тоном. Я поднял взгляд на Тору, кое-как сфокусировал его и вынужден был констатировать. Да, она была восхищена. Глаза ее сияли. Одну руку она неосознанно держала возле приоткрытого рта, как будто пыталась сдержаться и не ахнуть. «Теперь императору донесут о тебе!» — так же восторженно прошептала она. «Очень скоро донесут! Обязательно донесут!» «С тобой все нормально?» — уточнил я. «Твое выражение лица, твой тон, оно как-то не подходит к тому, что ты говоришь. Я думал, эти новости относятся к разряду плохих». «Точно относятся», — усердно закивала Тора. «Просто я...» «Что я?» — нервно передразнил я и встал. «Я никогда не видела и даже не слышала, чтобы одержимый, проявившийся демоном человек сам, без посторонней помощи, без магии, загнал демона обратно. Никогда! Кто ты вообще такой?»